До полка мы не дошли. Прошмыгнув пару раз через небольшие поля, опять вошли в лесок, что был недалеко от артиллеристов. Почти сразу нас недружелюбно окликнули. «Стой! Кто идет?» И послышался лязг нескольких взводимых затворов. Мы сразу залегли и ответили. «Свои!» Оттуда матом выразились, типа что свои дома сидят, только чужие шляются. Потом затребовали старшего. Я жестом показал Сухова, что пойду с ним. Он согласно кивнул, и мы вдвоем двинули к сросшемуся дереву, откуда на нас смотрел ствол пулемета. Подойдя к матерщинникам, увидел человек 10 бойцов и 2 раненых, лежащих под елкой. Командовал ими сержант с обмотанной бинтом головой. Уши ему, видно, взрывом повредило. Под бинтами справа и слева были огромные куски ваты, и сержант был похож на раздраженного чебурашку. Он хмуро оглядел нас, но потом лицо разгладилось, и чебурашка, улыбаясь, завопил. «Товарищ командир, я вас знаю, вы к нам в клуб приезжали». Старлей недовольно дернул головой и спросил. «Чего так орешь?» «Я вас почти не слышу, меня гранаты оглушило, говорите громче». Сержант пытался рассказать, что произошло, но его утихомирили и дали слово менее громогласному. Парень, видимо, из Вологодских, напирая на «О», начал рассказывать, что к ним в полк рано утром, еще до подъема, приехали 4 машины с бойцами. В самом полку многие были в увольнении, командир тоже уехал в город. Приехавшие же, показав документы начальнику штаба, который от вида бумаг сразу подобрался и вытянулся во фрунт, как-то быстро рассосались по всему расположению полка. Этот парень из Вологды был в наряде, поэтому все видел. А потом они начали стрелять. Свои расстреливали своих. Началась паника. Приехавшие, как в тире, расстреливали полуголых людей, выбегающих из палаток. Кто успел спастись, все здесь. Сухов повернулся ко мне. «Что скажешь?» «А что говорить?» «Немецкие диверсанты, батальон «Бранденбург 800». Все в совершенстве знают русский. Многие жили у нас в Поволжье или Прибалтике. Поэтому хорошо знают наши порядки и общий уклад. Специализируются именно по захватам объектов, наведению паники и уничтожению командного состава. У всех липовые документы, но очень качественные. Соответственно, все в нашей форме и с нашим оружием. Ну и подготовка у них отличная». В этот раз Андрей даже не стал спрашивать, откуда я это знаю. Видно, решил, что диверсант моего уровня должен знать о противнике все. Ну и правильно. Потом мы узнали, что немцы, захватив полк, вовсю хозяйничают на его территории. Те, что были в нашей форме, уже уехали, а им на смену пришли другие. Они выкатывают орудия, осматривая их, и, судя по всему, готовятся использовать. Еще на территории полка был большой склад артвооружения. Фрицы по-хозяйски поставили там часовых и вовсю шуруют внутри. Да. Если бы это была компьютерная игра, я бы уже прекратил играть. Столько потерять в самом начале. Да если б наши просто взрывали вверенное им имущество, даже не ожидая подхода противника, и то выгоднее бы выходило. Ведь масса снаряжения, боеприпасов, техники доставалась немцев совершенно нетронутой. Сколько танков было брошено только потому, что горючего не было? А армейские склады? Забитые припасами и оружием, они были возле границы и охранялись максимум караульными ротами. Все это фрицы получили сразу, как бонус за внезапность. Именно внезапность. По логике, немцы должны были учесть крайне неприятный итог войны на 2 фронта. Ведь опыт Первой мировой у них был плачевный. Никто не рассчитывал на то, что они опять повторят ту же ошибку. Хотя эта ошибка поначалу он какие дивиденды принесла. У меня мысли опять перескочили на деньги. Как-то по ассоциации с дивидендами. И резко разобрала злость. Вот блин, ракетиры беспредельные. Целый артполк со складом отмели себе и жируют. А вот хрен вам в спину. Парень этот, бывший дневальный, говорил, что склад забит боеприпасами. Вот и устрою сегодня детский крик на лужайке. Пока Сухов, позвав остальных погранцов, говорил с бойцами, я, забрав у него бинокль, пробрался на опушку и разглядывал расположение полка, прикидывая свои действия. Так, глухого забора нет. Полк, похоже, недавно здесь стоял. Личный состав жил в палатках. Вот этот домик, судя по всему, бывший штаб. Грибки часовых вижу. О, там уже гансы службу тащут. Как будто всю жизнь здесь стояли. «Вон орудие». «Ага, вижу штабеля ящиков под навесами, закрытыми масксетью. Это, похоже, и есть склад». За то время, что я смотрел, несколько раз к штабу подъезжали мотоциклисты. Немцы резво проскакивали в дом и через пару минут выбегали обратно. Курьера, наверное. Связь, видно, еще не протянули, вот и мотаются туда-сюда, развозя ЦУ. А от склада отъехало две машины, груженные ящиками. Моими ящиками. Этот полк я уже рассматривал как собственность, и каждый вывезенный снаряд уменьшал эффективность задуманного. Ну, вроде все посмотрел. Придя назад, поинтересовался у артиллеристов, правильно ли я определился. Оказалось, что да. Все верно. А неопознанная мною большая палатка оказалась столовой. Потом, подойдя к старшему лейтенанту, поделился планами на ночь. Сухов сначала опешил от такого предложения, но потом, поскребя пробивающуюся на подбородке щетину, дал согласие. «Ну, заодно и в деле проверишь, командир». Я подмигнул ему и начал инструктировать Иванова, который с парой бойцов затребовал себе в помощь. Этого сержанта выбрал потому, что его Андрей оставлял прикрывать наш отход и еще отследил, как командир заставы к нему относится, как к парню толковому и соображающему. Мне именно такой и нужен. Озадачив Иванова, я опять забрал бинокль и уже вместе с Суховым пошел наблюдать дальше. Немцы расположились обстоятельно, будто всю жизнь здесь стоять собираются. Вовсю дымилась полевая кухня, а четверо ганцев, вы не поверите, соорудив вместо поломанного шлагбаума на входе, уже заканчивали его красить. Вот это орднунг! Я даже головой помотал. Вроде мелочь, но ведь и для такого дела нужны инструменты, краски, кисточки. Люди опять же таки нужны. И это в первый день войны. Наши бы стали в такой ситуации ставить этот чертов шлагбаум? Да нахрена он нужен? А если бы поставили какую-нибудь лисину, то уж красить точно не стали. Действительно, другое мышление, другая культура. Плохо только, что вся эта культура против нас направлена. От этих мыслей отвлек вопрос Андрея. «Так ты говорил, что можешь события прогнозировать?» «Интересно было бы послушать». Он как-то насмешливо и в то же время с затаенной надеждой смотрел на меня, ожидая ответа. «Тебе мои предложения не понравятся». И предположения тоже. Да и никому бы не понравились. Я оторвался от бинокля и, сев по-турецки, закурил. Выпустив колечко дыма, вздохнул и продолжил. Точно, конечно, сказать еще тяжело, но я так думаю, что весь Запад мы потеряем. Такими темпами Киев уже месяца через два возьмут. А к зиме, если наши действительно за ум не возьмутся, немец под Москвой будет. Пока я говорил, у Сухова белели глаза и раздувались ноздри. Потом он, наклонившись ко мне, прошипел. «Да ты провокатор! Немецкая шавка! Падла!» «Ну, к чему эти слюни?» Я как сидел, так и продолжал сидеть, только прищурил глаза от попадавшего в них дыма. «Сейчас эта шавка пойдет и поднимет на воздух склад боеприпасов, и фрицев положит сколько сможет, и вернется, чтоб дальше их класть по мере сил». И людей при этом терять не будет впустую. Вопрос только, ты со мной или уйдешь туда, к нашим, и угробишь всех своих ребят, затыкая очередную дыру винтовками против танков? Чтоб ты знал, из списочного состава пограничников, начавших войну, к концу ее по предварительным, но как сейчас уже видно, реальным расчетам, останется не более 1%. Андрей во время моего монолога слегка остыл. И тоже, закурив, спросил. «Пугаешь? Да хоть бы никого не осталось, но долг свой мы выполнить должны». Потом, помолчав, все-таки поинтересовался с кривой улыбкой. «А что там дальше твой аналитический ум говорит? Раздолбаем мы немца или как?» Вроде безразлично поинтересовался, но я-то видел, как он напрягся в ожидании ответа. Даже рука с сигаретой подрагивать начала. «Ну, хорошие новости и говорить приятно». Я улыбнулся во весь рот и сказал. «Не боись, командир. Само собой, умные люди эту войну предсказывали. Другой вопрос, что их никто не слушал. Но анализ ситуации делался. По этому анализу года через 3 наши водку в Берлине пить будут». Сухова слегка отпустило. Видно, упоминание об умных людях вселило надежду. Можно понять мужика, первый день и такая встряска. Шок от начала войны. Да плюс еще все предвоенные расчеты к черту летят. Ни помощи от командования, ни поддержки. Все как в воду канули. Поэтому он не возмутился сроками войны, а только выдохнул. «Так долго? 3 года?» «А ты думал, что? За месяц Германию победить? Сам видишь, как немцы воюют. И как наши тоже. А ведь это только начало. И когда я говорил про винтовки против танков, то не преувеличивал. Сейчас попадешь к своим, и сунут тебя прорыв затыкать с тем, что есть. Или думаешь, артиллерию дадут? Так вот она, артиллерия наша, фрицами охраняется. Или, может, хоть один самолет со звездами сегодня видел? Они сейчас на аэродромах уже даже не горят, догорели». Старлей мрачно смотрел в землю, ничего не говоря, и я продолжил. «А вот если немцам по копчику ударить, им очень больно покажется. Здесь по тылам мы такого наворотим, дивизия не сделает. А я ребят твоих обучу, насколько смогу. Давай, командир, решайся». «Да». Загрузил я его по полной. Он только буркнул, мол, там видно будет. И решил сменить тему, поинтересовавшись, когда собираюсь выходить. «Да вот как стемнеет, так и двинем. А сейчас отдохнуть не мешало бы перед делом». Я поднялся, отряхнулся и пошел к маленькой поляне, где собрались все наши.